Глава 7. Я отвечаю на звонок Олеси. «Полин, прости». Первое, что она мне говорит. «Я знаю, что ты меня ненавидишь, но я должна объяснить все, что произошло вчера. Нам надо поговорить». Я поглядываю на водителя. Он общается с охранником и не слушает меня. «Не представляю, как можно объяснить, зачем переспала с мужем подруги. Мне есть что сказать. Поверь». Мне на телефон поступает звонок по второй линии. Это Иван Демьянович. Тем временем машина заезжает во двор. «Олесь, мне сейчас некогда. Встретимся всем в перке. Пожалуйста». Я подумаю. Я сбрасываю звонок и отвечаю Ивану Демьяновичу. «Полина, Виктор отдаст тебе ключи». В этот момент Громила как раз поворачивается ко мне и протягивает связку ключей. «Для чего они?» А осторожно спрашиваю у Соболева. «Это моя городская квартира. 14 этаж. Номер 82. Можешь пожить там, пока не решишь проблему с жильем». У меня перехватывает дыхание от такого неожиданного подарка. «И еще я могу помочь аннулировать ваш брак без волокиты. У меня есть знакомые». «Это было бы отлично, но чего вы хотите взамен?» Уже решаюсь задать вопрос. «Поговорим об этом потом. У меня встреча. Только, Полина, не надо отказываться. Живи в моей квартире сколько нужно. Не стесняйся. До связи». Он сбрасывает звонок так быстро, что я даже не успеваю поблагодарить его. Иван Демьянович говорит не стесняться, но не ответил, чего хочет взамен. Виктор выходит из машины и достает из багажника мои вещи. «Ладно. Я не знаю, сколько денег в конвертах и как надолго мне бы хватило их. А Соболев уже помог мне не один раз, и хуже от этого не стало. Я не буду отказываться от его предложения. А потом, если вдруг речь зайдет о чем-то, чем я не буду готова расплатиться, я твердо озвучу свою позицию и откажусь. Больше ни один мужчина не заставит меня делать то, чего я не хочу». Виктор ставит в квартире последнюю сумку и уходит, а я осматриваюсь. Здесь дорогой ремонт в классическом стиле. Все в серых, белых и бежевых тонах. Всего в квартире 4 комнаты, большая кухня, совмещенная со столовой, напичканная современной техникой, и 2 ванные с джакузи и телевизором. Мне бы хватило и одной комнаты. Но раз уж я оказалась в таких шикарных условиях, приму их как подарок после того удара судьбы, что я получила. Я разбираю пакеты, когда мне звонит Вовина мама. «Нет, Александра Петровна, больше его слушать не хочу. Но моя свекровь научена писать смски, которые начинают сыпаться на меня одна за другой, когда я так и не отвечаю ей. Что ты наделала, Полина? Вова разбит. Почему мой сын плачет и говорит, что вы разводитесь? Ты идиотка. Ненавижу тебя, тупая ты мразь. Довела его своей ревностью. Не приближайся больше к нему». Чем больше я читаю, тем сильнее у меня расширяются глаза. Вова плачет? Чего? Плохо ему? А мне хорошо, по их мнению? Какие же эгоисты! Просто с ума сойти! Мне становится ужасно любопытно, что же там произошло у них с Олесей. Или он плачет из-за меня? Ничего не понимаю. Я все же поеду в перк и выслушаю ее. До вечера я обустраиваюсь в квартире, потом глажу себе платье и иду навстречу с Олесей. Перк – ресторанчик с европейской кухней в центре нашего города. Мы с Олесей частенько ходили туда после работы. Это было наше место. «Здравствуйте! А ваша подруга уже ждет вас!» Узнают меня на входе. Я сдаю свою куртку, и меня провожают к столику, где сидит Олеся. «Привет, Полин!» «Привет!» Сажусь в большое бежевое кресло и смотрю на бывшую подругу. Она выглядит вполне нормально. Никакого раскаяния на лице. Олеся поднимает свое меню, и я не сразу верю в то, что вижу. Я смотрю на ее руки, и у меня начинается истерический смех. Бывшая подруга испуганно смотрит на меня. «Что смешного? Ты выходишь замуж за...» Я утираю слезы, которые выступили на глазах из-за смеха, и показываю на свое кольцо на ее пальце. «За Вову!» Она смотрит на кольцо и отвечает, расправив плечи. «Да». Я мотаю головой, не веря в происходящее. «Вы адекватные?» «Вполне», — непринужденно отвечает. «Позволь, я объясню». «Ну, попробуй». Я откидываюсь на спинку кресла. Душу рвет изнутри, новость о помолвке Олеси и моего мужа сводит меня с ума. «Мы вместе дольше, чем вы. Просто Вова немного запутался и не за той гонялся. Ты его постоянно отшивала после вашего развода, а ты же знаешь... Мужики любят добиваться недоступных. А я — это стабильность. Со мной ему хорошо. Так что свадьба вполне логичное решение, когда все наконец-то расставлено по местам. Нам подходит официант, делаем заказ, и Олеся продолжает. Наша с Вовой история началась еще до тебя. Когда я только пришла работать в его отдел, мы сразу понравились друг другу, но дальше легкого флирта не заходило. Я была замужем, а потом у него появилась ты. Мы на какое-то время даже флиртовать перестали. Была просто симпатия. Потом ты пришла к нам работать, и мы с тобой подружились. А потом к нам устроились Валя и Галя. Я помню. Две сестры. Галю Вова терпеть не может. Он считает ее тупой и неспособной, а она просто немного нудновата. Она до сих пор работает в его отделе, потому что грозится судом, если ее уволят ни за что. А веских поводов не дает. А вот Валя – это та самая девушка, с которой я застала Вову в ресторане, после чего мы развелись в первый раз. Она на него уже не работает. Валя его покорила. Он был так неосторожен, что даже при тебе спалился. Вы развелись. Валюх он быстро забыл. Но зато вспомнил, что я всегда была рядом. И я поддержала его. Тогда же мы и начали спать. Мое сердце трещит по швам от количества ран. Они давно спят, как я и думала. Вы спали в то время, когда он пытался вернуть меня? Да. Нужно же ему было где-то удовлетворять желание, пока ты его динамила. А ты не против ноги раздвинуть? У самой муж есть. Толик тюфяк. А Вова красавец. При деньгах и в постели ого-го. «Сама знаешь!» Мне становится мерзко, что она говорит такие интимные вещи о моем муже, пусть и бывшем. На меня будто помои вылили. Ну и женились бы раньше. Зачем в вашей схеме была я? Вова хотел тебя вернуть. Я еще любила Толю, хоть он и тюфяк. Нас Вова все устраивало, у нас был шикарный секс и никаких обязательств друг перед другом. «Олеся, ты понимаешь, насколько это цинично?» Ты же дружила со мной в это время. Знала, что он пытается со мной помириться, и все равно спала с ним. И даже ни разу мне не намекнула, что ему нельзя верить. Говорила, что мы с Вовой отличная пара. Но я правда считала, что вы неплохая пара. Она беззаботно разводит руками. Ты ненормальная стерва, Олеся. Ой, как грубо. Она делает наигранно обиженное лицо. Нас снова прерывает официант. Он ставит на столике чай и разливает его по чашкам. «Это ты написала мне ту записку?» «Я. И была права, как видишь. Что же случилось, что ты перестала считать нас с Вовой хорошей парой и сама захотела сойтись с ним?» «Твоя авария».